В подвале заброшенной фабрики жевательной резинки стоял Ирвин Тукерман, прислонясь спиной к уже начинавшей разрушаться лестнице. Проклятая фабрика разваливалась на части. Окна зияли пустыми глазницами рам, часть крыши обрушилась, а все, что можно было украсть или вынести, уже вынесли и украли. Местные вандалы порезвились здесь от души. Фабрикой владел Фрэнки Одери, впрочем, как и всей прилегающей к ней территории. И эта территория напоминала одновременно пустыню и городскую свалку. Фрэнки не обременял себя заботами об этой фабрике. По какой-то причине ему было на нее совершенно наплевать. Бог с ней, с фабрикой. В конце концов, это проблема Фрэнки. Он просто не в состоянии принять действенные меры. Ему даже не хватило смелости прийти и посмотреть, как его люди станут расправляться с Молли Дженуари. Он, видите ли, предпочитает спокойную жизнь. Но он, Тукерман, не мог себе позволить пропустить подобное зрелище. Он нашел местечко в подвале, где не было воды, мерзких вездесущих крыс и жирных пятен, проступавших на стенах от пролитой нефти. И он видел все от начала до конца. В первый раз ему удалось полюбоваться на подобное зрелище в Лос-Анджелесе, городе реклам и киношников. Некий парень, стриженный под панкой и одетый в сшитый на заказ джинсовый костюм и ковбойки, один из так называемых гениев эстрады, который, кстати, был должен братьям Лассерс около $1 миллиона, пригласил Тукермана полюбоваться на весьма острое зрелище – смерть 12-летней девочки-мексиканки. Девочка, что называется, нигде не числилась. Никто в целом мире не интересовался, живет ли она или почила в Бозе. Она появилась в Америке благодаря заботам мексиканского сводника, который вербовал у себя на родине подобных ей девочек и продавал их любому, у кого водились денежки. Эстрадный певец Тукерман и еще несколько человек наблюдали за тем, как девочка умирала в мучениях в квартире гения в Бел-Эйр. Еще никогда в жизни Тукерман не испытывал такого сильного сексуального возбуждения, как в тот раз. После того, как умерщвление состоялось, все присутствующие разделись и предались любви. В той самой комнате, где находилась мертвая девочка. Все словно свихнулись и трахались, как бешеные. Тукерман чувствовал себя на седьмом небе от восторга. Лично Тукерман не отказался бы приголубить крошку Молли, но ему необходимо было сохранить лицо в присутствии японцев, поэтому он только наблюдал, как четверо якуза насиловали ее один за другим. Через некоторое время она перестала кричать и только стонала. Натешившись в волю, японцы пассатижами вырвали у нее зубы и с помощью зажигалок поджарили ей промежность. Так они мстили ей за смерть своего человека в Токио. Вот что происходит с людьми, за которыми числится должок гайджину. Потом японцы принесли электрические дрели и использовали их на завершающей стадии обработки своей жертвы. Тукерман не мог оторвать глаз от такого экзотического зрелища. Ему чрезвычайно хотелось заглянуть в глаза Молли в тот момент, когда она станет отходить в лучший мир, но он боялся запачкаться. Все вокруг было забрызгано кровью, а на Тукермане были новые туфли ценой в $300. Проклятые японцы буквально залили кровью подвал, прежде чем Молли Дженуари умерла.